К выходным Джон вернулся в Нью-Йорк и сразу позвонил Артуру домой. Дела у того были плохи. Джон знал, что он уже не ходит на работу. Артур неохотно согласился 2 недели подождать звонка Абрамсов и выразил надежду, что успеет завершить свою миссию. «Что еще осталось делать?» — спросил он у Джона. «Дождаться от них известия, после чего я обговорю с Меган и ее сестрами дату встречи. Александра готова прибыть по первому звонку, надо еще побеседовать с Хиллари, но я это сделаю в последнюю минуту». Он инстинктивно чувствовал, что чем позже такая беседа состоится, тем больше вероятность прибытия Хиллари навстречу. «Таким образом, у нас в запасе 2 недели. Я вам сообщу, если что-то появится раньше». «Спасибо, Джон», — поблагодарил Артур и неожиданно добавил, «ты хорошо поработал, я изумлен, что ты их разыскал». «Я тоже», — улыбнулся Джон на своем конце провода и подумал, «через пару недель они опять будут вместе, и моя работа закончится». Отчасти он сожалел об этом, отчасти же чувствовал облегчение. Он вспомнил слова Элоизы, сказанные за ланчем, «надо закончить работу». И все уйдет. Глава 25. Абрамсы позвонили через 2,5 недели. По напряжению в голосе Дэвида Джон понял, как нелегко им было говорить с дочерью. «Меган восприняла это очень хорошо», — Дэвид осекся. «Мы ей очень гордимся, всегда гордились». И продолжил уже более спокойно. Она сказала, что сама позвонит вам, когда вернется в Кентукки, если вы хотите поговорить с ней. «А нельзя ли побеседовать с Меган прямо сейчас?» — осторожно поинтересовался Джон. Дэвид с кем-то посовещался, и в трубке раздался голос, который Джон сразу узнал. У Меган были те же интонации, что у Александры, тот же тембр, такой же смех, не было только французского акцента. «Мистер Чепмен?» «Да. Для меня все это так неожиданно, тон у нее был деловой, но очень приятный. Я очень сожалею, поверьте. Ничего не поделаешь, как я понимаю, вы хотели со мной поговорить. Да, я надеялся встретиться с вами в Кентукки незадолго до вашего свидания с сестрами. Кстати, когда вы могли бы приехать в Коннектикут?» «Пока не могу сказать, мой график дежурств выяснится только в день возвращения. Если хотите, я вам тогда позвоню. Буду вам очень признателен». Меган действительно позвонила именно в назначенный день. Джон задавался вопросом, значит ли это, что она жаждет встречи с сестрами, или она просто очень обязательный человек. Она сообщила, что будет свободна для беседы с ним в ближайшее воскресенье с 3:30, а в Коннектикут сможет приехать на 2 дня, не раньше, чем через 3 недели. Джон, слушая ее, нахмурился. Артур мог так долго не протянуть. Своими опасениями он поделился с Меган. «Я попробую поменяться с кем-нибудь из наших врачей, но срок удастся приблизить не более чем на несколько дней. У нас жуткая нехватка персонала, а проблем сами увидите сколько». «Но через 3 недели вы смогли бы?» «Да, если только не будет чего-то экстренного, но этого никогда предусмотреть нельзя». «Понятно». Для молодой 30-летней женщины Меган была очень деловой и твердой в решениях, и хотя голос у нее был таким же, как у сестер, она, похоже, сильно от них отличалась. Впрочем, она поставила перед собой иные цели и воспитывалась в других традициях и другой системе ценностей, чем Хиллари и Александра. Меган посвятила себя помощи обездоленным и войне с бедностью. Александра об этом, конечно, никогда даже и не думала, а Хиллари была слишком занята вопросом собственного выживания, чтобы вдаваться в проблемы масс. Удивительно, насколько разными были сестры Уокер. Джон пообещал прилететь в Кентукки в ближайшую субботу и согласовал с Меган дату семейного съезда 1 сентября. которую сразу же сообщил Артуру. Утром он позвонил Александре в Кап-Ферра. Слышимость была поначалу плохая, но потом наладилась. «Уже?» — Александра была в восторге. «Ты нашел их обеих? Удивительно! А где была Меган?» Джон улыбнулся. Александра уже говорила о младшей сестре так, словно никогда ее не теряла, словно та просто уезжала на длительные каникулы. «Она работает врачом в Кентукки». «Боже ты мой! А Хиллари в порядке?» «Да, я ее видел. Она согласилась приехать 1 сентября». Александра затаила дыхание в ожидании ответа, который ее разочаровал. «Джон, Хиллари еще не звонил».